Глава 12. Дэвиан. Мне понравилось дразнить Литу. Принцесса хоть и пыталась скрыть свои эмоции, что у нее получалось довольно успешно, кое-чего утаить от меня не смогла. Ее дыхание, как и пульс, чуть изменились. Совсем немного, но я видел это. А еще Лита пока не научилась лгать глазами. В этих зеленых омутах было видно, что мои слова ей явно понравились. Это хорошо. К сожалению, в полной мере насладиться флиртом с принцессой не получится. Сейчас мне нужно все внимание, чтобы уберечь ее от опасностей, которые окружают со всех сторон. На самом деле все более привлекательной казалась мысль о том, что надо просто забрать мою девочку из этого жуткого мира и все. Взять на руки и унести туда, где нас не найдут ни алчный жрец, ни так называемый брат с масляными глазами, ни, тут я покривился, жених, союз с которым нужен только для того, чтобы получить поддержку лорда-казначея. Интересно, что будет на встрече, куда мы как раз направляемся? Такая ли уж значимая фигура этот лорд, что для того, чтобы заручиться его поддержкой, принцессе нужен брак с его сыном. Мои инстинкты были категорически против того, чтобы их сдерживали. Хотелось решить все просто, жестко и быстро. Посадить мою девочку на трон. Но хочет она править в своем человеческом королевстве. Пусть развлекается лет 50, мне не жалко. А несогласных устранить. Некоторых собственноручно и с удовольствием. Чего стоит только разговор жреца и этого Алистера, услышанный мною из-за двери, сразу после того, как мы с Литой вышли. Названный братец Литы предложил меня взять под стражу, а потом убить по-тихому, не разбираясь, кто я такой и откуда взялся. Мои внушения работали, и то, что я демон, он благополучно забыл. Верховный же сказал, что торопиться некуда, и нужно вначале узнать, сколько у меня с собой есть денег и драгоценностей, и главное, где они спрятаны. Если меня арестовать немедленно, как предложил Алистер, обещанных рубинов можно так и не увидеть. Жреца остановило то, что камни находятся у моего брата. Самое интересное, что причину для ареста они не обсуждали. Насколько я понял, это не имело особого значения. Было бы желание вышестоящих, а повод всегда найдется. Вот в таком поистине змеином гнезде и приходилось жить моей девочке. Вызов от Алана сверкал яркой звездой на браслете. Дядя звал встретиться в покоях принцессы. Надеюсь, у него ничего срочного. Хотелось все-таки вначале увидеть этого лорда-казначея, чтобы получить представление обо всех значимых фигурах в окружении элиты, чтобы решить окончательно, как действовать. Если ей эти салианы нужны только из-за денег, которыми те могут поддержать корону, то это совсем не проблема. Просто заменим лорда-казначея на любого другого лояльного человека и все. А казну моей девочки я найду, чем наполнить. Да, мне уже не нравился лорд-казначей, еще до того, как я его увидел. Конечно же, все из-за того, что его сын считался женихом моей элиты. Возможно, именно поэтому я оценивал старшего лорда Салиана несколько предвзято. Но лорд-казначей, на встречу с которым мы пришли, и не старался произвести приятное впечатление. Литу он усадил в кресло для посетителей и очень настойчиво пытался донести до нее, что мое присутствие исключительно нежелательно, ведь он собирается предоставить ей отчеты о состоянии казны, и эти сведения никак не для ушей неизвестного иностранца, которого он видит впервые в жизни. На самом деле, если бы моя девочка попросила оставить ее наедине с этим толстым круглолицым стариком в роскошном расшитом золотом камзоле, я бы это сделал. Не выглядел старший Салиан тем, кто способен причинить вред принцессе. Кроме морального, конечно. Но Лита неожиданно заявила, что я останусь, и выказала твердое желание увидеть отчеты немедленно и в моем присутствии. На это лорд преувеличенно глубоко и укоризненно вздохнул и достал целую стопку амбарных книг и огромные счеты. спустя час нудных объяснений Салиана и вдумчивых вопросов Литы, перед моим внутренним взором начала вырисовываться нерадостная картина. Казна пуста. Страна на грани разорения. Хоть за последние 5 лет королевство не вело войн, а налоги только повышались, деньги утекали неведомо куда. Причем лорд-казначей хоть и отвечал, что происходило с той или иной статьей расходов и доходов, и куда направлялись средства, у меня сложилось четкое ощущение, что он не просто темнит, но и явно пытается что-то скрыть. Ну а Элита, казалось, приняла на веру слова лорда-казначея. Более того, моя девочка явно расстроилась тому, что узнала. Хотя последнее как раз неудивительно. Это ее страна, ее люди. И то, что многие из них, благодаря политике, что ведет нынешняя власть, и поистине драконовским налогам, оказались за чертой бедности, явно не могло оставить ее равнодушной. Принцесса поднялась и, поблагодарив лорда-казначея, покинула его кабинет. Всю дорогу до своих покоев она молчала. Я тоже не задавал вопросов. Вот окажемся на месте, поставлю полог тишины, и настанет время для разговоров. Надо еще проверить фрейлин Литы. Все ли из них преданы принцессе, и не ходит ли кто-то с докладами на сторону? Но когда мы вернулись в покое, оказалось, что проверять некого. В комнатах не было ни души. Мой дядя, настойчиво звавший меня навстречу, тоже отсутствовал. «Дэвиан, что это?» Принцесса с опаской глядела на конверт, лежащий на туалетном столике возле ее кровати. «Язык надписи мне не знаком». «Тут мое имя», — сказал я, узнав личные печати дяди и снимая вязь защитных заклинаний. «Сейчас узнаем, что внутри». Я развернул конверт, недоумевая, что же могло случиться такого, что Алан написал письмо, а не предпочел побеседовать со мной лично. Вот что было в письме. «Я обнаружил в этом мире следы одного любопытного культа», — писал дядя. «Он строится на поклонении магии смерти, и его адепты преобразуют любую магическую энергию в разрушающую. Этот культ существует помимо основной религии, адепты которой носят на груди символы глаза, и возник во многом потому, что официально в королевстве запрещены любые проявления силы. Я должен срочно выяснить все подробности, поэтому не стал дожидаться твоего возвращения, а отправился на разведку. Прошу тебя, будь осторожен со всеми, кто тебя окружает, и добавь энергии в защитные заклинания, как собственные, так и твоей пары. Из-за запрета храмовников вокруг очень мало магов, которые могут понять, кто ты, но они все же есть. Проверяй каждого, с кем имеешь дело. У меня пока не получилось найти Алистера и допросить его, но проклятие на свитке, скорее всего, дело рук того, кто проводил ритуал по открытию портала. А теперь о ритуале. Дело в том, что между тобой и принцессой Элитой образовалась связь. Благодаря ей вы теперь можете чувствовать друг друга на расстоянии, общаться мысленно и обмениваться магией, а также уравновешивать эмоции и выплески сил друг друга. Все как у пар, которые прожили вместе уже несколько лет. Знаю, что ты не стремился к такому, но факты именно таковы. Это были хорошие новости. А теперь новости неоднозначные. Я о том, что тебе предстоит сделать. Как следует из слов Алистера, демон связан с жертвой таким образом, что в результате один из них должен умереть. Меня с самого начала насторожили эти слова. Я перевел свиток. Все дело в том, что ритуал по вызову демона восходит корнями к древнему культу плодородия, что раньше проводились повсеместно в этом мире весной, перед тем, как засевались поля. И демон должен действительно пролить кровь невинной девы, принеся ее в жертву будущему урожаю. Подчеркну, что не деву надо приносить в жертву, а ее кровь. Догадайся сам, что за кровь ты должен пролить и каким образом. Только так ритуал будет считаться исполненным. Иначе один из вас действительно может умереть. Дэйв, у тебя всего сутки. Отсчет идет с того момента, как ты вышел из портала. Поторопись. «Дэвиан, что там в письме?» — спросила Лита. Я медленно повернулся и посмотрел на принцессу. «Как мне сказать ей то, что написал дядя? Как?» «Просто, знаешь, дорогая, я или лишу тебя невинности сегодня ночью, или один из нас умрет?» Я планировал долгое, медленное соблазнение. Хотел, чтобы девочка привыкла ко мне и постепенно приняла мысль, что мы с ней пара. Я буквально предвкушал, как буду открывать перед ней мир чувственных удовольствий, как Лита начнет познавать мое тело и понимать, что ей нравится больше всего. А теперь выясняется, что долгую прелюдию и вообще весь период ухаживаний придется пропустить и сразу перейти к главному. И не стоит забывать, что я для нее чудовище, ожившая легенда, монстр из древних сказок. И ей нужно отдаться мне сегодня ночью. Все эти мысли промелькнули у меня в голове в единый миг, пока я смотрел в прозрачно-зеленые глаза своей пары. Мы с ней находились в спальне, как раз рядом с кроватью. Что может быть проще? Начать прямо сейчас, поцеловать ее, довести ласками до состояния, когда она потеряет голову от страсти, и сделать то, чего мы оба так желаем. Вот только я прекрасно осознаю, чего хочу, а она вряд ли считает себя готовой разделить постель с мужчиной спустя всего несколько часов после знакомства. Двери в гостиную покоев принцессы распахнулись, и вошло несколько человек. «Пришли твои фрейлины и несколько служанок», — сказал я Лите. «Они накрывают стол в гостиной. Настало время ужина». «Уже вечер?» — удивилась принцесса, бросив взгляд за окно. «Да, поесть совсем не помешает. Ты мне расскажешь, что было в письме?» «Непременно», — ответил я. «Кое-что тебе нужно знать обязательно». Я понял, что не знаю, как сказать ей то, что должен сделать. Что мы должны сделать. Может, и не нужно ничего говорить. Пусть все случится само собой.